Александре Артемьевне стали пускать нас, посетителей. В первый раз она попросила, чтобы я пришла к ней во время еды. Она хотела, чтобы я видела, как она плачет. «Видите?» – спросила она. «Это вы мне напророчили. Я плачу, ем и плачу». «Как крокодил!» – пошутила я. «Я давно подозревала, что вы переодетый крокодил». Дни шли. Оперированный глаз Александры Артемьевны менялся совершенно очевидно, даже для невнимательного наблюдателя. Он перестал быть мертвым, сухим. Он оживал, становился блестящим. И, наконец, в нем появилось небольшое зрение. Когда я уезжала из Одессы, хороший результат продолжал развиваться. Конечно, полной уверенности в окончательности этой победы не было у врачей еще и тогда. До Александры Артемьевны имел место такой случай. Это была первая по времени операция Шевалева замены высыхающим глазу слез слюной. Когда оперированный глаз, оживший и прозревший, стал снова терять зрение и высыхать. Никакие меры не помогли, и больная уехала из Одессы такая же слепая, какую приехала, и несчастна еще более, чем прежде, ведь она уже была прозрела, выздороветь и вновь скатиться к прежней болезни. Однако переписка с Александрой Артемьевной, продолжавшаяся еще и в последующие годы, показала, что у нее удача оказалась стойкой и надежной. Пятое. Тканевая терапия. «Да-с!» – неопределенно каркает Кассандра в одну из сумеречных посиделок у окна в длинном коридоре. «Да-с!» И сразу между ней и Володей Горевым начинается словесная перепалка. «Да-с!» – подражает он Кассандре. «Довольно неопределенно. Что вы этим хотите сказать?» «А то, что сказала!» – многозначительно подчеркивает Кассандра. «Сказала, что хотела». «Не больше и не меньше». «Ну, меньше, чем «дас» уже и не скажешь», — не сдается Володя. «А вы попробуйте сказать больше». «Могу сказать и больше. Не повезло. Вот». «Кому не повезло, Нонна Александровна? Вам?» «Конечно, мне. Не о других же мне думать. О себе говорю». «А в чем же это вам не повезло?» «А по-вашему, повезло мне?» — сердится Кассандра. «Вот если бы у меня бельмо было, мне бы его сняли. Было бельмо, нет бельма. Была слепая, стала зрячая. Вот это я называю повезло. А меня чем лечат? Тканевой терапией. Не смешите меня. Тканевая терапия – это БМНЭ, фу-ку-ку, тарм-бам-пум. Вот что это». И видя, что мы не понимаем, Кассандра объясняет. Обманывает больных бессмысленными словами. Бросили дурню непонятное слово, он и обрадовался. Академик Филатов, распаляется Кассандра. А мне-то что с того, что он академик? Я ведь от этого академиком не стала. Все смеются, даже мрачный Георгий Дмитриевич. Божественный эгоцентризм, хохочет он, глядя на Кассандру почти любующимися глазами. Божественный. Нет, вы мне покажите! Кипятится Кассандра. «Покажите мне, кому она помогла, эта тканевая терапия!» «Мне!» — спокойно отбивает удар Володя Горев. «Приехал я сюда, в левом глазу 20%, в правом меньше 10, а сейчас в одном 80, а в другом 60%. И Филатов говорит, что это не предел, может еще улучшиться. Плохо, что ли?» «Тут вмешиваются и другие». Подтверждает, что и у них от тканевой терапии зрение улучшилось. «А у вас самой как?» – вдруг спрашивает ее Володя. Кассандра мнется, не хочет отвечать. «Ну, значит, ее дела идут неплохо. Такие люди, как она, не любят говорить, что у них что-нибудь хорошо. То ли она зависти чужой боится, могут сглазить, то ли ей приятнее ходить в жертвах, чтобы ее жалели». Но мы не отстаем, и она вынуждена сознаться, что да, у нее есть некоторое улучшение. Получше немножко стало, да ведь не намного, 20% в обоих глазах. Откуда взяться большему? Ведь не пересадка роговицы.